говоря от имени Соединенных Штатов, — сказала доктор Фаулер, — я должна заявить, что мы разочарованы тем, как мало было сделано для расследования этого дела. Менее выдержанный человек мог бы на его месте хотя бы улыбнуться, а Дуарте сумел использовать ее слова против нее. И я тоже крайне разочарован. Указывая пальцем на высокую груду ждущих своего часа дел, часть из которых приносили ему щедрое вознаграждение за проволочки, он произнес: «Вы только взгляните, сколько на меня навалено дел, и все эти люди ждут разбирательства. Одни из них совершили преступление, а другие наверняка ни в чем не виноваты. Так что сами посудите. С одной стороны, у меня на руках неопознанное тело с мелками кокаина и никаких подозреваемых, а с другой — какой-нибудь бедолага, возможно, ни за что ни про что год сидит в колобосу и ждет суда. Каким делом я должен заняться в первую голову?» Он тут же привел ей список трудностей, с которыми они сразу столкнулись. Никаких существенных улик, никаких свидетелей или соучастников, которые могли бы послужить источником информации. В ее глазах вспыхнул пытливый огонек. А почему не допросили его старых знакомых, вами банки? Этот Пабло, он мог бы знать что-нибудь. Почему никто не связался с его женой, чтобы выяснить, не располагает ли она какими-либо важными сведениями? Это же, вероятно, самые главные пункты расследования. Почему это не было сделано? Дуарте внимательно выслушал Афину, пропустив мимо ушей прозвучавшую в ее тираде угрозу. «Чего нам в нашей стране не хватает? Так это еще 10 000 человек вроде вас, доктор. И, конечно же, хорошо бы получить остро необходимые ресурсы. Я охрип, выпрашиваю их». Он предложил перемирие, но теперь мы имеем в своем полном распоряжении комиссара Фортунату с его огромным опытом и безупречной репутацией. Помните, что комиссар руководит работой 40 людей и отрывает время от собственных расследований и административных обязанностей, чтобы помогать вам? Он пожал плечами. А тем временем чье-то дело откладывается, и когда-то теперь его будут расследовать. Доктор, очевидно, расстроилась, но ничего больше не сказала. Они сухо распрощались, и Фортунато отвез ее на место преступления, теперь по-летнему покрытые дикими травами, с торчащими между ними высохшими на ветру стеблями. Свирепый чертополох и разросшиеся травы доходили до пояса. Это была старая пампа, пытающаяся вернуть себе земли предков. Они вышли из машины и осмотрели пустырь. При ярком дневном свете пришедшие в упадок фабрики уже не казались так удручающе заброшенными. Доктор стояла, упершись руками в бока, и снова разглядывала место, на котором прикончили Уотербери, словно пытаясь наложить темные отпечатки фотографии мертвого тела на купающуюся в солнечных лучах землю. Она вышла на тротуар и осмотрелась на полупустынной улице. «Мигель, я просто не знаю». Он чувствовал, что она огорчена, и на миг подумал, что она собирается в открытую возмутиться тем, каким образом проводилось следствие. Она начала говорить что-то о Дуарте, но потом остановилась на полуслове и замолчала. Получается нехорошо. Она явно исполнена неприятной решимости докопаться до истины. И если станет еще более воинственной, то, не дай бог, начнет сетовать во весь голос, а тогда вмешаются ФБР и федералы. «Я живу неподалеку, всего несколько миль отсюда», — наконец произнес комиссар. «Давайте заедем ко мне. Выпьем маты и подумаем, что делать дальше». Он оставил машину под окнами кухни. Женщина на другой стороне улицы молча помахала ему рукой, и он также молча ответил. У Марсела всегда были добрые отношения с соседями, но потом, когда полиция при сомнительных обстоятельствах застрелила одного из соседских подростков, и Фортунату пришлось оправдывать полицейского на страницах газеты, все испортилось. «Он не мог поступить иначе», — сказал он Марселе. «Комиссар должен поддерживать своих подчиненных. И, кроме того, парнишка что-то замышлял». Когда Марсела умерла, никто не пришел к нему с соболезнованиями. Он отпер дверь, и они вошли в прохладный полумрак дома. Он поставил на плиту чайник с водой. «Это ваша жена?» — раздался из столовой голос молодой женщины. «Марсела», — ответил он. «Она была красивой женщиной. По лицу видно, что у нее было хорошее чувство юмора. — Еще какое! — произнес Фортунато, вспомнив, как заразительно она смеялась. — Она за шуткой в карман не лезла. А какой замечательный характер! Если бы вы знали ее, то сказали бы, и что только эта женщина делает с таким мертвецом? В моей профессиональной жизни она была чем-то вроде противоядия. Подумайте сами, с утра и до вечера возиться с нарушителями и преступлениями, знаете, бывает страшно тяжело. Хотите послушать музыку? Он подошел к своей полке и выбрал один из черных виниловых дисков, которые они с Марселой собирали годами. Астор Пьяццолла с его так называемым новым танго. Ему нравилось дразнить Марселу, называя его плохим танго. Но в журналах писали, что оно пользуется известной популярностью за рубежом, и поэтому он выбрал его. «Астор Пьяццолла!» — воскликнула Афина после первых же нескольких тактов. «Моя жена очень любила этот диск», — сказал он. «Мне больше нравится его ранний стиль, когда он играл с Аннибалом Тройло». Он протер листья растений теплой водой и добавил ломтик лимона. «Ваша жена работала?» — проговорила доктор Фаулер, рассматривая фотографии. «Казалось, она скользит взглядом по вещам в этом доме, как бы от нечего делать, но явно со скрытым интересом. Она была учительницей. Учила в начальной школе. Ученики любили ее. Даже в прошлом году мы не могли пройти по улице, чтобы к нам не подошел ее ученик, уже взрослый человек, и не сказал нам, волнуясь, как ребенок: «Сеньора Хименес, я учился у вас в 4-м классе». А она говорила, как маленькому: «А, Чико!» Если бы вы видели, как они радовались. Она была... Он хотел закончить какой-нибудь превосходной степенью, но почувствовал, что нет сил сделать это, и так и не закончил фразу. «Такова жизнь, юная вы моя», — выдавил он наконец. Он залил матой первой порцией воды и затем отсосал ее через соломинку и выплюнул в раковину. «Сначала она очень крепкая», — пояснил он. Потом посыпал сверху сахарным песком и передал ей пенящуюся колебасу. «Выпейте все и верните», — сказал он. Она нерешительно приложилась к серебристой соломинке и начала посасывать, похожая на маленькую девочку с газированной водой. «У маты есть свой язык», — пояснил он. «Раньше, когда Гаучо приходил в гости к молодой женщине, она готовила ему мате. Если она брала старые листья, и если мате было горьким и холодным, то ему лучше было ехать дальше. Но если она заваривала ему свежее мате, чтобы оно было сладкое и пенилось, значит, — он чуть улыбнулся, — у него есть надежда». Она наморщила бровь, продолжая придерживать губами соломинку. «На вкус как сено». Фортунато округлил глаза и пробормотал в потолок: «И зачем только мне прислали эту гринго?» Она рассмеялась и допила мате. Он налил воды в свою колебасу. «Простите меня, Афина, но вы сказали, что ваш отец умер недавно от рака. Какой рак это был?» «Печени. Он прожил 3 месяца после того, как ему поставили диагноз». Он покачал головой. «Ужасно! Какой он был человек, ваш отец?» Она на мгновение задумалась. «Он вам понравился бы. Он был очень скромным человеком, очень щедрым, работал в страховой компании, среди прочего расследовал мошеннические иски». «А, выходит, своего рода полицейская работа». «Ну, в известном смысле. Но со временем у него начались неприятности, потому что его компанию приобрела другая компания. Новые хозяева вели более агрессивную политику относительно отказа в удовлетворении исков, даже тех, которые он считал законными. Кончилось тем, что при рассмотрении в суде иска к компании он дал показания против нее, и его отправили на пенсию. И в свои 60 лет он уже больше ни на что не мог рассчитывать». Фортунато на мгновение задержался на этой мысли, но он никогда не сожалел о своем решении, нет? «Никогда». Задумчивая сосредоточенность сменилась у нее неловкой улыбкой. «Но я всего этого до самого недавнего времени не понимала. Я все время подшучивала над ним за то, что такой преданный компании человек...» «Это можно простить. Вероятно, это от него у вас такое пристрастие к правде». Он снова передал ей тыквочку. Порой, когда из жизни уходит кто-то важный для вас, это заставляет всматриваться в себя и побуждает задуматься о том, что вы по-настоящему хотите делать в жизни. Для вас, такой молодой, по крайней мере, это не так уж плохо. У вас еще есть время что-то сделать. А у вас?